Подавляя свое волнение, судья еще раз нарисовал символы воды на формации заклинания, и вскоре после этого он нарисовал символ техники болота прямо на вершине диаграммы. В этот самый момент, когда судья нарисовал последний символ, тихое эхо было слышно, как он вдруг почувствовал себя обессиленным. После этого ничего не произошло, и из-за этого он в сомнении посмотрел вокруг. Но он не видел ничего экстраординарного. Смущенно почесав голову, Суодзя понял, что на этот раз он не смог. Продолжая смотреть и рисовать, используя два разных метода, он начал думать о вероятности успеха его собственного метода. Несмотря на то, что была проблема с сомнением, что можно ли вообще считать его как метод, но Суодзя был уверен, что это не та причина, по которой он не смог активировать технику болота. Это было потому, что он рисовал и активировал заклинание нестандартным способом. Внутренне отчаявшись, Суодзя внезапно услышал звук, вторящий на всей области подготовки. Он посмотрел в шоке. Он мог видеть только, как девочка с пухлым лицом, полная страхом, смотрела на собственные ноги и продолжила кричать без остановки. Не зная, что происходит, он посмотрел под ноги девочки. Ее ноги всасывались в землю. И хотя она тянула их изо всех сил, она не смогла их вытащить. К счастью, она застряла не слишком глубоко, и девочки вокруг нее протянули свои посохи, чтобы ей помочь. С огромными усилиями ее наконец вытащили, однако обувь девочки застряла в земле.